Она выпаливает, прежде чем я успеваю захлопнуть дверь у нее перед носом. «Если я тебе вежливо скажу «здравствуй», ты пошлешь меня подальше. Значит, я тебе этого не скажу». «Ладно, ты своего добилась, выкладывай». Она просовывает ногу между дверью и косяком, как в американских телесериалах. Я говорю себе, что не прикладывая больших усилий, я мог бы сделать каша, сортин, нога, кроссовка, носок. Украшенную мелкими косточками, достаточно собраться с духом и захлопнуть дверь с размаху и напоследок поддать каблуком. Я не понимаю, почему ни один американский частный детектив не попал в такую ловушку. Какие дураки эти янки! Но, быть может, у них просто-напросто такое же маленькое доброе сердечко, как у меня, и они боятся сделать бобо настойчивому сыщику, как я сам боюсь сделать больно этой маленькой вредной дряни. Тем хуже для них, тем хуже для меня. Дрянь быстренько проскальзывает под моей рукой, и вот она уже в комнате. Она становится чрезвычайно любезной, примерная маленькая девочка. «Да не бойся же так. Я не стану тебя насиловать. Не в этот раз, во всяком случае. Хотя, если ты настаиваешь...» «Хорошо, хорошо, не хмурь свои черные брови. Сегодня я здесь в качестве простого курьера. Я принесла тебе подарок. Вот он». Она потрясает пакетом, который держала под мышкой. Это один из тех плотных конвертов, которые обычно используют издатели, когда посылают господам-критикам свои последние новинки. Она делает вид, что читает этикетку. «Издательство «Серф Волан». Смотри-ка, не та ли эта фирма, которая имеет честь и право на эксклюзивное публикование несравненных романтических творений твоего знаменитого друга Сучивора? Надпись, сделанная от руки синими чернилами, указывает, что послание адресовано господину Эммануэлю Онегину, улица такая-то, номер такой-то, Биз. Если верить этой информации, речь идет как раз о тебе. Так что я передаю пакет лично в руки его законному адресату. Поручение выполнено». Она протягивает мне толстый конверт. Я беру его. Чую ловушку, но ведь любопытно. Разрываю и трясу конверт. Из него выпадает книга. Чего же еще я ожидал? Толстая книга. По крайней мере, 300 страниц большого формата. На обложке непристойно крупными буквами, ярко-алыми на абсолютно черном фоне, магическое имя, имя, обеспечивающее рекордные продажи. Жан-Пьер Сучивор. Ниже более скромное название произведения. «Сердце не камень». Еще ниже роман. Иллюстрация, скромный цветной кружок, затерянный на черном фоне. Просто шик. Представляет собой фрагмент картины «Турецкая баня» Энгра. Это пиршество крупов, грудей, покорных рабынь, концентрат эротики, мечту неудовлетворенного самца. Любопытно, «Сердце не камень». Одно из названий, которое я выбрал для своего романа, забавное совпадение. Я никому об этом не говорил, особенно Сучивору. Глухая тревога сжимает сердце. Холодея, начинает догадываться. Но нет, это невозможно. Нельзя поддаваться паранойе. Но на мою голову свалилось столько неожиданных неприятностей. Я не осмеливаюсь раскрыть книгу. словно оттуда должно вырваться чудовище и сожрать меня».